Глава 7. Грандмастер Южных гор. Я с трудом разлепила глаза. Пробуждение оказалось тяжелым. В одном виске болезненно пульсировало, отчего я схватилась за голову и простонала. Яркий солнечный свет резанул глаза. Мне не сразу удалось вспомнить, где я. А когда воспоминания прояснились, я попыталась осознать, что же вчера произошло. Судя по тому, как мы с Вейдуном отключились, Альтаир подсыпал нам что-то в чай. Но зачем? И где он теперь сам? Я огляделась. Мы лежали на кровати так же, как вчера на нее и упали. «Вейдун», — хрипло позвала я, потрепав его за плечо. «Брат, не спи. Происходит что-то странное». Он выглядел таким бледным, будто его лишили красок. Я испугалась, что он испустил дух, поэтому прощупала его пульс. С ним все было в порядке. Видно, Альтаир позаботился о лучшем друге на совесть. «Духи», — прошипела я. «И что делать?» Я выбралась из кровати и отправилась осматривать княжеские покои. Может, найду Альтаира или какую-нибудь служанку, которая поможет Вейдуну или хотя бы объяснит, что тут происходит. Но в покоях кроме нас никого не было. Убедившись в этом, я решила выйти в коридор. Однако, как только переступила порог, меня окатило странное чувство тревоги. Во дворце стояла зловещая тишина. Как будто все вымерли. По спине пробежали мурашки. Я подавила рвущееся наружу беспокойство и отправилась по коридору в сторону главной лестницы. Всё западное крыло отводилось для личных покоев обитателей дворца. Здесь находилось множество спален. Ясное дело, что тут должна стоять тишина, но все-таки не до такой степени. Мне стало жутко. Я спустилась вниз и прошла по коридорам первого этажа. Опять же, никого. Впереди был проход, ведущий в тронный зал. И я пошла туда. На пороге до меня донеслись голоса. Но что-то заставило притормозить. Я остановилась у арки входа и, чуть высунувшись, заглянула внутрь. Отсюда вид на тронный зал открывался несколько иным, нежели от главных дверей. У постамента для трона, где мы вчера обедали, стояла группа людей. Среди них был Альтаир. Что-то происходило, и у меня возникло странное чувство. «Город ваш», — сдержанно сказал Альтаир. «Я выполнил свою часть уговора. Вы обещали, что не тронете жителей». «Не тронем», — ответил человек напротив. Голос у него был мягкий, можно сказать, располагающий к себе. «Уговор есть уговор». Собеседник Альтаира был одет в красный дегал с золотистыми узорами. Это была не военная форма, а облачение знати. Его длинные черные волосы струились по спине. А верхняя часть пряди была собрана шпилькой почти так же, как носил Вейдун. Овальное лицо с гладкой кожей излучало отстраненность, как будто мысленно он находился в другом месте. Без сомнения, здесь оказался Алтан Газарец, и Альтаир только что сдал ему город. «Мне не хочется этого делать», — ровно проговорил незнакомец. «Ты был неплохим правителем. Похвально, что в такой момент ты думаешь прежде всего о людях, а не о себе. Мне бы хотелось тебя отпустить, но у меня нет выбора. По крайней мере, ты умрешь с честью». Он взял ножны, которые ему протянули подчиненные, и вытащил меч. Не успела я моргнуть глазом, как незнакомец пронзил грудь Альтаира. Я зажала рот обеими руками и отшатнулась. Земля ушла из-под ног, и я привалилась к стене, чтобы не упасть. Это не может происходить на самом деле. «Перевесить флаги», — — скомандовал убийца, обращаясь к своим людям. «Теперь Ваха принадлежит Алтангазару». «Есть!» — отозвались они и промаршировали к главному выходу. Я вжалась в стену. В ушах стоял звон. Все происходящее казалось дурацким сном. Альтаир не мог умереть. К тому же, учитывая его нрав, он не мог умереть просто так. Но Альтаир лежал на каменном полу, с раной в груди, и не шевелился. В голове не укладывалось. Еще вчера мы вместе с ним пили и ели сладости, гуляли по городу и купались в больших ваннах. Рано или поздно мы смогли бы найти общий язык, а может, даже стать друзьями. Но теперь такого уже никогда не случится. И от этой мысли мне так сдавило горло, что стало трудно дышать. Кто этот человек, который так хладнокровно убил князя Ваха? Я раньше не видела его среди алтангазарской аристократии, а значит, он из людей Жанбулата. Его фигура источала громадную силу. А от самого его присутствия я чувствовала ужас и оцепенение, рождающиеся в глубине души. Без сомнения, он обладает способностями, причем куда могущественнее моих. И тогда я поняла, это он, тот выродок, о котором говорил злой дух пустыни, грандмастер на службе моего дяди. Либо Альтаира загипнотизировали, либо он сдал город добровольно, потому что Ваха не смог бы противостоять огромной стране и грандмастеру с 10 метками. Так или иначе, теперь становилось ясно, как Алтангазар завоевал Маркианию. Когда грандмастер остался в зале один, он опустился на корточки рядом с трупом Альтаира и отодвинул рукав с его запястья. «Кто же сделал тебе метку, князь Альтаир?» — задумчиво проговорил он себе под нос. Я решила бежать. Скользнув от входа, я понеслась по коридору и надеялась лишь на то, что грандмастер меня не услышал и не бросился вдогонку. Обернуться было страшно. Да и вряд ли бы я что-то увидела. Потому что слезы застилали взор, и я почти не видела, куда несусь. Спотыкаясь о ковры и ступени, я все таки добежала до покоев князя и подлетела к кровати, где продолжал спать Вейдун. «Вейдун! Вейдун!» — затрясла я его. «Ну проснись ты уже!» Слезы градом сыпались из моих глаз. Вейдун не просыпался, и это вгоняло меня в отчаяние еще сильнее. Где-то внизу находился грандмастер с 10 метками. Я по-прежнему не знала, мог ли он загипнотизировать человека. Вообще не знала, на что он способен. Но ему однозначно не составит труда раздавить нас, как муравьев. «Вейдун, ну пожалуйста!» — проревела я. Он не реагировал. Я нервно огляделась вокруг и обнаружила на столике у кровати, где стояли всякие чашки и вчерашние угощения, пиалу с водой. Недолго думая, я схватила ее и брызнула Вейдуну в лицо. Он наконец-то очнулся и раскашлялся, держась за грудь. «Вейдун!» — я схватила его за руку. Он не мог отдышаться и явно не понимал, что происходит и почему он мокрый. «Ты не просыпался, и я вылила на тебя воду», — поспешила объяснить я. «Альтаир нас усыпил, потому что сегодня в город пришли алтангазарцы, а с ними во главе грандмастер. Он здесь, Вейдун. Что нам теперь делать?» Мой голос сорвался, и я снова зарыдала. «Что?» — прохрипел он. «Грандмастер. Тот, у которого 10 меток. Он. Альтаир сдал ему город. Перед тем, как нас усыпить, он сказал проход в шкафу. Он хотел, чтобы мы спаслись. Не знаю, был ли он загипнотизирован или нет, но он точно не хотел, чтобы мы пострадали». Вейдун окончательно проснулся и посмотрел на меня, сдвинув брови к переносице. Некоторое время он молчал, а потом глухо и требовательно спросил. «Что с Альтаиром?» В ответ я замотала головой, отчего по моим щекам покатилось еще больше слез. «Шамай, что с Альтаиром?» — повторил он, схватив меня за плечи. Я всхлипнула. «Грандмастер убил его». Руки Вайдуна соскользнули вниз. В глазах застыли шок и неверие, а потом сменились жуткой и злой решительностью. Он подскочил и зашагал к двери. Его фигура была напряжена, а кулаки стиснуты так, что дрожали. «Вайдун!» Я прыгнула следом и схватила его за рукав. Но он резко скинул мои пальцы. «Уходи. За шкафом есть проход, который выведет тебя за стены города. Когда все закончится, я тебя найду». «Когда все закончится, я тебя найду», — повторила я про себя. Нечто подобное я уже слышала от Демира. Так говорила необдуманная месть тому, кто во много раз сильнее тебя. Ничего хорошего это не принесет. Я должна была его остановить. «Мы не сможем с ним справиться», — запротестовала я. «У него 10 меток». Вайдун посмотрел на меня так, будто собирался ударить. «Я не собираюсь уходить. Я не позволю тебе рисковать жизнью». Вместо ответа Вайдун выпустил черный сгусток, который подхватил меня в воздух и бросил на кровать. Я приземлилась на подушке, но выбралась из них не сразу. Черное облако продолжало удерживать меня, пока Вайдун закрывал дверь снаружи. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем это облако рассеялось, но Вайдун наверняка уже далеко ушел. Когда я смогла подняться, то вскочила и влетела плечом в дверь. Она не поддалась. «Вайдун!» — воскликнула я, барабаня ладонями по деревянной поверхности. «Пожалуйста, пожалуйста!» — думала я про себя, всхлипывая от слез. «Я не хочу, чтобы ты тоже погиб». «Соберись и не ной», — строго сказала Юйор. «Вспомни, что у тебя есть. Ты выбиралась и не из таких ловушек, имея при себе намного меньше». Она была права. Вчерашняя пьянка и это сонное снадобье размягчили меня. Надо было действовать решительно. Альтаиру уже никак не помочь. Но Вайдуна остановить еще можно. Я зажгла на ладони маленький огонек и поднесла его к двери. Главное, не спалить всю комнату. Сосредотачиваться на пламени было непросто. Я старалась контролировать его, чтобы оно подожгло только резную вставку. Когда та обуглилась, я погасила пламя. Черные узоры больше не выглядели серьезной преградой, поэтому я вышибла их ногой и пробила дыру. К двери оказался приставлен стул. Просунув руку через дыру, я легко его убрала и, наконец-то, смогла открыть дверь. А дальше — бегом по коридорам вниз искать Вайдуна, пока он не натворил чего-нибудь смертельно опасного. Но я опоздала. Вайдун уже нашел тело друга и стоящего рядом грандмастера, вокруг которого собралось 5 воинов. «Вайдун!» — проговорила я, заходя следом. Он был явно шокирован и во все глаза смотрел на эту картину. «А вы еще кто такие?» — спросил грандмастер. «Кто такой ты?» — в ответ спросил Вайдун, посмотрев на него, и взгляд его был остекленевшим и страшным. «Меня зовут Шиби. Я захватил ваш город. Благодаря самоотверженной жертве вашего князя вы отделались малой кровью». «Ублюдок!» — прошипел Вайдун. «С кем имею честь говорить?» — спокойно спросил грандмастер. «Меня зовут Вайдун. Знаешь, кто я?» «А», — понимающе протянул Шиби. «Принц Баефана». «Тогда ты должен понимать, что живым отсюда не выйдешь». «Это вряд ли. А вот ты мне нужен живым». Схватить его. Он махнул рукой воинам, и те сразу бросились на Вайдуна. Однако мой брат явно был переполнен злобой и жаждал отомстить за смерть лучшего друга. Сначала он позволил противникам напасть, а после начал убивать их одного за другим. За его движениями было трудно уследить. Он уклонялся от ударов, бил в определенные точки на теле и обращал оружие противников против них самих. Не прошло и пары минут, как все воины оказались повержены, а Вайдун застыл напротив грандмастера, взирая на него с угрозой и ненавистью. «Хорошая техника», — сказал грандмастер, ничем не проявляя, что происходящее вызывает у него хоть какой-нибудь интерес. «Мне жаль, что приходится это делать, но у меня нет другого выбора». Шиби ринулся на Вайдуна, и они сошлись в рукопашную, так что с шорохом взлетали длинные рукава. Внезапно Шиби блокировал удар Вайдуна, схватил его за запястье, и Вайдун болезненно зашипел. Шиби оттолкнул его назад, и Вайдун с ужасом посмотрел на свою руку, согнувшись и будто уменьшившись. Я не поняла, что с ним случилось, пока не увидела, что вместо трех меток — серебряный, фиолетовый и черный — его руку покрывал жуткий красный ожог. Вайдун говорил, что в крайнем случае грандмастер может отобрать метки, но только тот, что привязан к месту, где эти метки были сделаны. Иными словами, метки Вайдуна мог отобрать Цяо Ян, но никак не Шиби. Однако все выглядело так, будто Шиби именно это и сделал. Значит, либо Вайдун делал метки в Южных горах, что не могло быть правдой, либо это предположение оказалось неверным. «Невозможно», — прошептал Вайдун. «Очень жаль, принц Баефан», — проговорил Шиби. «В иной ситуации мы бы с тобой наверняка стали друзьями, но сейчас мне от тебя нужны лишь сведения о том, где я могу найти вашего грандмастера». «Ты никогда этого не узнаешь». Вайдун прижал к себе покалеченную руку. «Я должна была что-то сделать. Рядом с грандмастером было очень страшно. Я не знаю, почему он внушал такой леденящий страх. Наверное, каким-то образом его сила влияла на меня изнутри. Что не мудрено, ведь он мог убить нас, не моргнув глазом и не особенно напрягаясь. Но нельзя было просто стоять. Нужно было хотя бы отвлечь его от Вайдуна. Я выпустила в грандмастера столб огня, от которого воины на поле боя вспыхивали, как спички. Там хватало одного всполоха пламени, чтобы обеспечить мне победу над несколькими противниками. Но сейчас я не стала себя ограничивать, хотя противник у меня был всего один. Непрерывный поток с шипением лился из моих рук, пока их не свело от напряжения. Когда я остановилась, и языки пламени потухли, я с ужасом обнаружила, что грандмастер стоит целый и невредимый. «Интересно», — сказал он, и в следующую секунду оказался рядом со мной. Я попыталась защищаться, но он с легкостью поймал мою руку с меткой, и запястье обожгло так сильно, будто к нему приложили раскаленную кочергу. Я взвыла. Из глаз снова брызнули слезы. Вайдун явно хотел мне помочь и замахнулся на Шиби. Но тот запросто уклонился, обернулся вокруг себя, таща меня следом, а потом оттолкнул в сторону. Падая, я отчетливо ощущала запах паленой кожи. Когда я рухнула на каменный пол, то не смогла снова подняться. Меня будто опустошили. Словно выкачали все эмоции, чувства и силы. Внутри ничего не осталось. Даже боль испарилась. Вайдун еще пытался противостоять грандмастеру, но я уже ничего не видела и не слышала. Последнее, что я уловила взглядом, это как Вайдун падает рядом со мной. Мы проиграли. Но эта мысль скользнула и даже не обеспокоила, потому что меня поглотил сон. Это была ужасная темница. Каменные стены во тьме казались черными. Вместо кровати — брошенный на полу тюфяк. На нем я себя и обнаружила, когда открыла глаза и снова ощутила себя бездомной собакой, которую каждый так и хочет посильнее пнуть. Из мебели здесь были только низкий стол и табурет, где восседал Шиби. В свете единственной свечи, что стояла по центру стола, он выглядел как жуткий призрак. «Выпей вот это». Он наклонился ко мне, протянув пиалу с жидкостью. «Не буду». Я приподнялась на локте, глядя на Шиби из-под лобья. Так можно смотреть по-разному. И кровожадно, чтобы противник проклинал тот день, когда появился на свет. И загнано, как побитое животное, ожидающее нового удара. Первое хорошо удавалось Вейдуну. Мне же сейчас был присущ скорее второй вариант. «Не отрава», — спокойно сказал Шиби. «Черносливовый компот». Я не ответила и не приняла пиалу. Шиби поставил ее на стол. «Если бы я хотел тебя убить, то уже давно бы это сделал. Не думаешь?» — заметил он. «Где я?» — спросила я, поднимаясь в сидячее положение. «В княжеских темницах». «Почему я не мертва?» «Мне нужно задать тебе много вопросов». «Где принц Баефана?» «Принц в другой камере», — ответил Шиби. «Он не умрет. Было бы глупо убивать такого важного заложника, пока у вас находится принц Туган». «Хорошо. Значит, пока Туган в Баефане, с Вейдуном ничего не сделают. Возможно, страны попытаются их обменять». Я села поудобнее, и запястье внезапно потяжелело от боли. Приподняв рукав, я коснулась изуродованной кожи, где вместо серебристой метки краснел ожог. Я попыталась вызвать пламя, но ничего внутри не отозвалось, а в груди ощущалась пустота, будто из меня вырезали что-то важное. Силы Мофа, которые я с таким трудом заполучила, исчезли от одного прикосновения этого человека. «Как ты это сделал?» — спросила я, скорбно баюкая руку. «Ты о том, как я закрыл ваши метки? Это моя способность. Закрывать метки, независимо от того, где они были поставлены». Шиби склонил голову на бок и с интересом посмотрел на меня. «Кто поставил вам метки?» «Ну уж точно не ты». «Спрошу по-другому. Где мне найти грандмастера Баефана?» «Я не знаю, о чем ты», — ответила я. «Кто-то же поставил тебе метку». «Зачем ты это делаешь?» Спросила я в ответ и заглянула ему в глаза, стараясь выдержать его взгляд. Мне не хотелось выглядеть слабой, и он не должен был понять, что я от него в ужасе. «Как ты можешь работать на Жанбулата? Ты ведь грандмастер. Разве духи такое одобряют?» «У меня нет выбора. Где мне найти грандмастера Баефана?» «Выбор есть всегда. Ты либо делаешь, либо нет. Никто не может заставить тебя идти наперекор своей сущности. Разве не так?» Я пыталась подцепить его на крючок. «Кто кого гипнотизирует?» Вопрос по-прежнему актуальный. Но что-то подсказывало, что Шиби этого не умеет. Иначе бы не спрашивала, а сразу заставила выложить все сведения о грандмастере Баефана. А известно мне, к счастью, не очень много. «Нет», — ответил Шиби. «Ты многого не понимаешь. Как тебя до сих пор принимают духи? Я встретила злого духа, который меня чуть не убил. Он сказал, что собирается мстить всему человеческому миру за то, что ты с ними сделал». «Я не желал духам зла». Шиби прикрыл глаза, и на его лице проскользнула вина. «Жанбулат тебя заставляет? Как он может повелевать грандмастером?» «У него свои способы». «Он подчинил твою волю?» Шиби удивленно посмотрел на меня, а потом поёрзал на месте. Мне показалось, что он хочет ответить, но не может. Он запретил тебе говорить? Есть вопросы, на которые я не могу ответить, а есть те, на которые могу. Зависит от того, как их задать. Вот оно. Ты хочешь ответить на мои вопросы? Я не могу пойти против Жанбулата, но не вижу ничего плохого в игре в угадайку. Медленно произнес он, словно проверяя, как много может выложить. Кажется, Вейдун был прав. Дядя научился гипнотизировать людей и подчинил себе грандмастера, но еще не ясно, как у него это получилось. Зато теперь я могла расспросить грандмастера и вытянуть из него какие-то сведения. «Тогда я постараюсь придумать подходящие вопросы», — заключила я. «У Жанбулата больше меток, чем у тебя?» «Я не могу на это ответить», — покачал головой Шиби. Я поразмыслила, как бы его спросить, чтобы он смог ответить, и решила для начала задавать простые вопросы, чтобы собрать потом из них общую картину. «Ты работаешь на Жанбулата?» «Да». «По доброй воле?» «Нет». «У тебя есть возможность делать то, что тебе хочется?» На пару секунд Шиби тревожно задумался. «Иногда». «Но все-таки ты предпочел бы не совершать некоторые действия, если бы на тебя не влияло нечто извне». «Все верно». Было что-то ироничное в том, что пленница, которую он пришел допросить, теперь допрашивала его. «Как называется город, где живут духи в южных горах?» — спросила я. «Нутс». Я не ожидала, что он ответит. Но, видимо, это не было большим секретом. «Ты грандмастер Нутс?» «Да». «Какая у тебя способность?» «Закрывать метки, независимо от их происхождения и количества». «Тебя заставили покинуть Нутс?» «Да». «А ты молодец». «Еще бы», — ответила я. «Человек, который заставил тебя покинуть Нутс, сильнее тебя?» Шиби поджал губы. На это ответить он не мог. «Жанбулат не хочет, чтобы кто-то узнал о его силах?» — поняла я. «Да». «Интересно, почему?» — задумалась я. «Было бы логичнее, если бы он пытался устрашить всех количеством своих меток, но он это скрывает. Может, на самом деле их не так много? Мог ли он найти другой способ гипнотизировать людей?» «Я не могу ответить на эти вопросы. Однако могу заметить, что девушка очень проницательна и зрит прямо в корень». «Тогда как он гипнотизирует людей?» Шиби не смог ответить и покачал головой. «Если сможешь спастись, то выясни это», — сказал он. «Выясни и освободи меня». «Ты отпустишь меня?» В моей груди затрепыхалась надежда, которую Шиби сразу же загасил. «Я не могу отпустить тех, кто угрожает власти великого хана. Поэтому вы с принцем Баефана останетесь моими пленниками. И мне все равно придется тебя допросить. Лучше отвечай на мои вопросы, иначе я буду вынужден применить силу». Он будто бы извинялся. Однако я не сомневалась, что если потребуется, он причинит мне боль. И неважно, хочет он того или нет. «Кто ты такая и что делаешь здесь вместе с принцем Баефана?» — начал спрашивать Шиби. Я решила заняться любимым делом — выдумыванием всяких историй. «Меня зовут Кара. Я никто. Принц Баефана захотел съездить в гости к своему лучшему другу, Альтаиру, и взял меня с собой, чтобы было не скучно». «Откуда у простой куртизанки серебряная метка?» Я усердно пораскинула мозгами. Родители сделали мне ее в Мофа, когда я была маленькой. «Ты Алтангазарка. Почему они сделали ее тебе в Мофа, а не в Нутс?» «Я не знаю. Они давно мертвы и никогда мне об этом не говорили. Возможно, они знали о существовании Мофа, а про Нутс даже не слышали. В конце концов, Мофа известен в наших сказках и легендах под названием Таоаша. Где находится Мофа? Не знаю. Как же тебе тогда делали метку? Я была болезненным младенцем. Духи спасли мне жизнь. Конечно, в таком возрасте я ничего не могла запомнить. Я смешала историю Демира со своей собственной и приправила враньём. Вроде получилось складно. Врала я довольно уверенно. Оставалось надеяться, что Шиби не умеет распознавать ложь с помощью магических способностей. Как выглядит грандмастер Мофа? Я не знаю, я его никогда не видела. Куда делся принц Туган? Его тоже никогда не видела. Ты жила во дворце? Да, ответила я. Ты ведь слышала, что туда недавно приезжал принц Туган? Да, но я же куртизанка. Нас не таскают на важные мероприятия. Принца Тугана мне не довелось увидеть. Ты в курсе, что он пропал? Я далека от политики. Шиби не устроили мои слова. Врёшь. Ты многое знаешь. Говорят, будто императорская семья что-то сделала с принцем Туганом. Но сам посуди, зачем им это? Они столько времени боялись войны с Алтангазаром. Какой смысл в похищении принца Тугана? «И почему у меня такое ощущение, что ты наврала мне с 3 короба?» — спросил он. Я покрылась мурашками, но все же невозмутимо пожала плечами, мол, не хочешь — не верь. «Ладно», — Шиби встал. «Я допрошу принца. Потом снова тебя. А после этого придумаем, что с тобой будет дальше». Так он и сделал. Я не знала, что отвечал Вайдун. Я даже не знала, где его держали и как он себя чувствовал. Но когда Шиби вернулся и снова принялся задавать вопросы, я не стала отступать от первоначальной версии. Отпускать меня он точно не собирался. Но я видела по его глазам, что он хотел бы, чтобы мы с Вайдуном каким-нибудь образом сбежали. Такой возможности у нас, к сожалению, не было. Из этой темницы так просто не сбежать. А если бы я попыталась сделать это при Шибе, то он бы наверняка меня побил. «Отправить принца Баефана в Алтангазар», — приказал он через несколько дней своим людям. «А девчонку запереть пока что в публичном доме высшего ранга, чтобы ее никто не тронул. Это приказ. Она мне нужна живой и здоровой. Кто ослушается? Ну, вы знаете, что я делаю с изменниками. Единственное условие — везите их раздельно». Я не успела осмыслить эту новость, потому что Шиби провел ладонью над моей головой, и меня накрыла тьма. Когда я в очередной раз открыла глаза, то была уже не в темнице. И даже не в Ваха. Я оказалась в походном шатре на грязном матрасе. Мои руки были связаны сзади, поэтому я приложила много сил, чтобы сесть. Рядом стоял табурет, а на нем пиала с водой. Я тут же подползла ближе и стала лакать языком, как собака. Мне было плевать, как это выглядело со стороны. Пить очень хотелось. Впрочем, на меня никто не смотрел, потому что я была здесь совершенно одна. Напившись в волю, я подобралась к стене шатра и выглянула в прорезь, чтобы понять, где я и что происходит. Это был лагерь в пустыне. Шатер стоял на каменистой почве, спрятанной за высокой скалой. Я заметила 3 других разноцветных шатра. Чуть поодаль горел костер, у которого на расстеленных покрывалах сидели 5 вооруженных людей. Я ощутила себя слабой. На самом деле, я чувствовала себя так очень часто. А жизнь в гробницах вовсе была насквозь проникнута беспомощностью. Только сбежав оттуда, я нашла в себе силу. А теперь опять. У меня отняли огонь. Я очутилась одна посреди пустыни под надзором минимум 5 человек, а руки при этом связаны за спиной. Что я могла сделать? «Ты сбежала из гробниц без всяких способностей», — напомнила мне Юйор. «И там ты была тоже против 5 человек». Оказывается, быть одержимой духом Юйор не так уж и плохо. Старушка действительно помогала, возвращая меня к рациональным мыслям. «Ты права», — согласилась я. «Не нужно сдаваться раньше времени. Там я была взаперти, а тут меня удерживает лишь шатер. Сбежать будет легче». Я отошла от прорези и стала лихорадочно придумывать план. Что можно сделать? Здесь ничего нет, кроме матраса, табурета и пиалы. И меня сразу осенила идея. «Пиала», — прошептала я. Она была керамической. Если ее разбить, то можно разрезать веревки осколком. Однако со связанными сзади руками сделать это будет непросто. Я села на матрас и, изгибаясь под невозможными углами, просунула руки под колени. А потом перекатилась на спину и вытащила из кольца рук одну ногу за другой, словив при этом судорогу и потянув плечо. Но так или иначе, руки теперь оказались спереди. Всё-таки не зря я тренировалась и училась боевым искусствам. Моё тело стало значительно гибче, чем раньше. Я снова подбежала к выходу из шатра и проверила, не идет ли кто. Воины по-прежнему сидели у костра. Тогда я разбила пиалу и, вооружившись самым крупным осколком, начала пилить веревку. Одновременно с этим я переместилась к выходу, чтобы успеть наброситься на того, кто войдет сюда, и всадить ему осколок в шею. Но пока что я всаживала осколок только в себя. Пальцы, ладони, запястья — везде появлялись царапины, из которых сочилась кровь, оставляя пятна на веревке и рукавах. Мне было плевать. Главное — освободить руки. Главное — спасти себя. Около палатки появилась тень и послышался шорох. Я дернула руками в стороны, разорвав последние нити веревки ровно в тот момент, когда вошел человек. Ни секунды, ни медля. Я прыгнула ему на спину. Веревка еще была привязана к запястью, поэтому я натянула свободный конец у шеи вошедшего и крепко прижала его к себе, пытаясь раздавить трахею. Я делала это молча, хотя мне хотелось хрипеть от натуги. Стиснув челюсти, я почти не дышала. Мужчина был высокий и крупный, и несколько раз больно зарядил мне локтем под ребра. Сил у меня не так много, если он еще раз ударит. В кулаке я все еще держала осколок, поэтому, недолго думая, ослабила натяжение веревки и вбила тот, словно гвоздь, под подбородок мужчине. Руки облила теплая кровь, но ее оказалось немного, а значит, мужчина умирал медленно. Я убивала его очень жестоко. Не попала осколком в сонную артерию и никак не могла задушить. В конце концов, я просто тихо положила его в песок и добила ударом пятки по шее. Раздался хруст, и он, наконец-то, умер. Один из пяти готов. Я не была уверена, что вынесу это. Но сдаваться еще рано. Скинув ошметки веревки, я опустилась к трупу и забрала изогнутый меч. Умирать так с битвой. Все равно пути назад уже нет. Я оглядела себя. Руки по локоть испачканы кровью. Одежда грязная и местами порвана. По лицу стекало что-то теплое. Я вытерла щеку о плечо и оставила кровавый след. Меня чуть не вырвало. «Соберись», — прошептала я себе под нос, стиснув кулак. «Что ж, если я хочу выбраться отсюда, придется искупаться в крови по самую макушку». «Странно, почему сюда больше никто не идет?» Тут же обеспокоилась я. Подобравшись к краю палатки, я мечом поддела материю и внезапно поняла, почему. Количество людей у костра не уменьшилось. Возможно, в палатках сидел кто-то еще. Иными словами, точное количество врагов мне было неизвестно. Возможно, сегодня я умру. А возможно, окажусь на свободе. Одно из двух. Я рванула к лежащим на песке верблюдам, чем сразу же привлекла всеобщее внимание. С невероятной скоростью я запрыгнула в седло и стукнула животное по мягкому месту. Верблюд не встал. «Давай, тупая кляча!» — зашипела я на него и шлепнула сильнее. Теперь уже по ляжке. Скотина осталась лежать. В это мгновение в мою сторону полетела дубина. Да так метко, что попала поперек живота и вышибла из легких весь воздух. Я вылетела из седла и скатилась в песок, захрипев от боли. Дыхание сбилось, словно в горле застыл ком, и я никак не могла сделать нормальный вдох. Рядом со мной появилась огромная нога. Я приготовилась к тому, что меня сейчас от души запинают, как было в гробницах. Но меня рывком подняли за воротник платья, так что он с треском порвался. «Если бы не приказ, ты бы сейчас у меня умирала в муках, дрянь!» — плюнули мне в лицо. Я поморщилась. Из-за того, что меня держали на весу, горловина врезалась в шею. Я не могла нормально вдохнуть. Мужчина, видно, этого и добивался. Он держал так до тех пор, пока у меня не потемнело перед глазами. А после, наконец, сдернул наверх, поставив на ноги. Я пошатнулась. И, наконец-то, смогла сделать вдох, который оказался очень болезненным. Надеюсь, мне не сломали ребра. «Она убила двоих наших, командир», — сообщили откуда-то сбоку. После этих слов мне наотмашь врезали по лицу, с такой силой, что я снова свалилась, на этот раз на живот, и набрала полный рот песка. Подбородок запульсировал острой болью. Не думала, что падение на песок может оказаться настолько болезненным. Я закашлялась и тут же пожалела об этом, ощутив острую боль в груди. Но она показалась мне цветочками, когда в живот прилетел мощный пинок. А за ним второй, третий, четвертый. «Командир!» — закричали рядом. Мужчину от меня оттащили. «Не останавливай меня!» — разозлился он. «Если девчонка пострадает, то господин Шиби выпустит наши кишки. И это непростые слова. Однажды он казнил своего приближенного, распоров ему брюхо. Но бедняга еще был жив и умер не от этого, а от того, что Шиби вытащил его кишки и подвесил за них на перекладину. Такого человека лучше не злить. Он на всякое способен». На мою удачу эти слова подействовали на командира. От боли у меня все горело и пульсировало. Если бы он снова ударил, я бы уже не оправилась. Но последнюю точку он не мог не поставить. Схватив меня за волосы, он вдавил мое лицо в песок. Я сделала нервный рваный вдох, и песчинки забились мне в нос, царапнули изнутри и попали в горло. В мыслях пронеслось, что все-таки я сегодня умру. Задохнусь, наглотавшись песка. Однако прежде чем это случилось, мою голову дернули назад за волосы, и я закашлялась. «Еще раз что-то вытворишь, тварь, и мы пустим тебя по кругу, а потом перережем глотку». Мне следовало испугаться, ужаснуться, сжаться от страха. Конечно, я все это чувствовала, но наружу вышла только кривая усмешка. В эту секунду я почувствовала себя похожей на Вейдуна. «Что смешного?» — рявкнул командир. «Вы этого не сделаете», — прохрипела я. «Вы боитесь Шиби. Вы никогда не перейдете ему дорогу». Меня грубо отшвырнули в сторону. Я знала, что права. Они не станут сильно меня калечить и тем более убивать. Я нужна Шибе живой. «Свяжите ее и бросьте в палатку, чтобы рядом с ней день и ночь кто-то дежурил. Все ясно?» «Да», — отозвались воины. Меня подняли на ноги и потащили в палатку. Залитое кровью тело все еще лежало там, глядя на меня застывшим в осуждении взглядом. Я заёрзала, задёргалась, когда мне стали связывать руки. Было больно, царапины горели, а под грудью свинцом наливалась тяжесть. «Не ёрзай!» — гаркнули на меня. Не ёрзать я не могла, поэтому мне врезали по шее, и мир погас, как огонёк свечи.